Второе. Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка, родными как милый, приятный и почтительный молодой человек, знакомыми как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы. Знакомство у Ростовых была вся Москва. Денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные ритузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона Божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней — он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он гусарский поручик в серебряном ментике с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, в которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в английском клубе и был на «ты» с одним 40-летним полковником, с которым познакомил его Денисов. Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он все-таки часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувствах к государю, что не может быть всем понятно. И от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование «Ангела во плоти». В это короткое пребывание Ростова в Москве до отъезда в армию он не сблизился, а, напротив, разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила и, очевидно, страстно влюблена в него, но он был в той поре молодости, когда, кажется, так много дела, что некогда этим заниматься. И молодой человек боится связываться, дорожит своей свободой, которая ему нужна, на многое другое. Когда он думал о Соне в это свое пребывание в Москве, он говорил себе: еще много, много таких будет и есть там, где-то, мне еще неизвестных, еще успею, когда захочу заняться и любовью, а теперь некогда. Кроме того, ему казалось что-то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда. Это было другое дело, это было прилично молодцу-гусару. В начале марта старый граф Илья Андреевич Ростов был озабочен устройством обеда в английском клубе для приема князя Багратиона. Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому феоктисту, старшему повару английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, теленке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф со дня основания клуба был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку хлебосольно устроить пир, особенно потому что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч. Так смотри же, Гребешков, Гребешков в тортю положи, знаешь. Холодных, стал быть, ты? — спрашивал повар. Граф задумался. «Нельзя меньше. Три. Майонез раз, — сказал он, загибая палец, — так прикажете стерлядей больших взять? — спросил эконом. «Что ж делать? Возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл, ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои!» — он схватился за голову. «Да кто же мне цветы привезет? Митенька! А, Митенька! Скачи ты, Митенька, в Подмосковную!» — обратился он к вошедшему на его зов управляющему. «Скачи ты в Подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке-садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюда волок. Укутывал бы войлоками, но чтобы мне 200 горшков тут, к пятнице были». Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая мужская походка, бряцание шпор, и красивый, румяный, с чернеющими усиками, видимо, отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф. «Ах, братец мой, голова кругом идет», — сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. «Хоть вот ты бы помог. Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть. Да цыган, что ли, позвать? Ваши братья военные это любят». «Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбинскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь», — сказал сын, улыбаясь. Старый граф притворился рассерженным. «Да, ты толкуй, ты попробуй!» И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына. «Какова молодежь-то, а?» «Феоктист», — сказал он, — «смеются над нашим братом стариками». «Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо. А как все собрать да сервировать — это не их дело». «Так, так», — закричал граф и, весело схватив сына за обе руки, закричал, — «так вот же что! Попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреевич, прислали просить у вас земляники и ананасов свежих, больше ни у кого не достанешь. Самого-то нет, так ты зайди к нам скажи. А оттуда вот что, поезжай ты на Разгуляй. И Патка кучер знает, найди ты там Ильюшку цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне. — И с цыганами его сюда привезти? — спросил Николай, смеясь. — Ну, ну!